Нин хохотнул. «Но твоя тетива порвана. Ты можешь помочь мне получить еще одну тетива, верно?» Юноша покачал головой. «Тебе нужно понять, что для божественных сокровищ, подобных мне, изгиб лука имеет значение. Вот откуда идет мощная сила. Но, конечно, и тетива также очень важна. В будущем я помогу тебе выбрать или сделать хорошую тетиву». «Хорошо», — Нин спросил. «Как я должен привязать тебя? Просто используй свою элементальную ки. Я дам тебе всю помощь, которую смогу», — сказал юноша. «Я здесь сижу уже целую вечность. Мне ужасно скучно». «Хорошо», — сказал Нин и тут же начал связывать его. «Вообще говоря, привязки ранга смертных, земного ранга, небесного ранга, ранга бессмертных и ранга чистой янь сокровищ имели определенные требования с точки зрения элементальной ки. Например, нужно было хотя бы находиться на уровне пустоты, чтобы привязать магические предметы ранга бессмертных, или на небесном бессмертном уровне, чтобы привязать сокровища чистого янь. Однако протокосмические духовные сокровища получили благословение небес и земли. Они были чрезвычайно таинственны. И если духи сокровищ были готовы, они могли позволить даже обычным смертным их использовать. Если бы они не захотели, даже небесные бессмертные не смогли бы связать их. Возможно, чистые янь истинные бессмертные могли бы насильственно связать их. Но если бы дух протокосмического духовного сокровища начал бы сопротивляться, то процесс связывания был бы чрезвычайно утомительным. Это нужно было сделать за один раз. Если бы кто-то остановился на полпути, усилия были бы напрасны, и нужно было все начать с нуля. Таким образом, привязка протокосмического духовного сокровища была очень хлопотной. К счастью, на Лу Краху Нин произвел хорошее впечатление. Преодолев третью запрещенную зону, Нин получил его одобрение. Через некоторое время процесс связывания был завершен. Нин держал Лу Краху в своих руках. Он чувствовал, что безграничная сила скрыта глубоко внутри него. Это была какая-то зловещая сила, которая также обладала еще какой-то силой, которая была сродни ряби на воде. Эта сила была непостижимо глубокой и бесконечно мощной. «Войди!» Нин махнул рукой, и рядом с ним собрался труп демонического бога. Мгновенно все древние ограничительные образования, существовавшие в горе Клык-реки, автоматически дезактивировались. Раньше божественное чувство не могло быть использовано для поиска в регионе, но теперь все изменилось. Нин использовал свое божественное чувство, чтобы очистить регион и обнаружить золотого короля медведя и патриарха безграничного. Пора возвращаться. Нин взлетел в небо, а затем сразу же осуществил пространственную телепортацию. Войдя в пространственную рябь, Нин исчез в воздухе. Божественное чувство, золотой король медведь и патриарх безграничный были удивлены. Не было никакого способа использовать божественное чувство в этом регионе, но только сейчас они почувствовали, что кто-то сканирует их. Ограничения исчезли. Молния также исчезла. Они быстро обнаружили, что исчезли даже пугающие ряби, которые исходили из глубины. К тому времени, как они пришли в ущелье, они ничего не увидели там. Гора Клык-реки стал самым обычным горным хребтом, хотя и были некоторые нюансы, но это уже не было чем-то особенным. Сокровище было отнято дядей-мастером Северной Тьмой. Патриарх Безграничный уже знал, что произошло. Нин вернулся в гору Внутреннего Сердца. Он целый день отдыхал, а затем отправился в горные леса горы Внутреннего Сердца. В его руке появился фиолетовый лук. Это было сокровище небесного ранга. Испытание для стрельбы из лука Хауи действительно нелегкий. Когда Нин вспомнил об испытании, упомянутом в сокращенной версии стрельбы из лука Хауи, у него голова разболелась. Это было слишком сложно, и это был самый трудный экзамен в поместье трех царств. «Младший ученик-брат», — внезапно раздался голос. Нин обернулся и увидел смуглого мужчину с топором в руке. На мужчине была конопляная одежда, шляпа, украшенная травами, и травяные ботинки. Он подошел к Нину с улыбкой на лице. «Самый старший ученик-брат», — поспешно поприветствовал его Нин. Гора Внутреннего Сердца была обширной. Ему понадобилось дополнительное пространство для обучения стрельбе из лука, и поэтому он оставил полумесяц трех звезд и пришел в горные леса за его пределами. Он не ожидал столкнуться со своим старшим учеником-братом. «Зачем ты пришел сюда?» – спросил его дровосек. «Я хочу потренироваться в стрельбе из лука», – ответил Нин. «О!» – дровосек взглянул на лук Нина, затем спросил. «Стрельба из лука Хауи, верно?» – Нин кивнул. «Мне предстоит пройти испытание для стрельбы из лука Хауи на данный момент. Это непросто. Тренируйся». Дровосек улыбнулся, кивнул, а затем неспешно пошел дальше с топором на плече. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 34.1. Когда летит стрела, Цзинин стоял в пустом поле в горном лесу, держа перед собой лук и глядя вдаль. В 10 тысячах километров, в другой части леса горы внутреннего сердца, стоял одетый в черную одежду Нин. Он махнул рукой, и рядом с ним появился лук. «Мне нужно попасть в мишень из лука с расстояния в 10 тысяч километров», сказал Нин и покачал головой. Это был экзамен на стрельбу из лука Хауи. Без использования божественного чувства и без использования элементальной ки или божественной силы нужно активно контролировать траекторию полета стрелы, используя только сырую, первобытную физическую силу. Нужно было попасть в мишень из лука с расстояния в 10 тысяч километров. Центр мишени был всего 1 дюйм в диаметре. Нин должен был попасть в него 10 раз подряд. Это было чрезвычайно трудное испытание. Без использования божественного чувства, даже земные бессмертные и сыпучие бессмертные не могли видеть четко предметы на расстоянии в 10 тысяч километров. А что насчет середины мишени? Ее просто не было видно. Кроме того, поскольку она была на таком расстоянии, то обычно туман, деревья и другие вещи закрывали ее собой, в результате чего человек не мог четко разглядеть мишень. Другими словами, одной из предпосылок для удачного прохождения этого испытания было обладание божественной способностью, родственной всевидящему глазу. Эта божественная способность, когда она была развита максимально, позволяла ясно видеть предметы на расстоянии в 1 000 000 километров или даже больше. Естественно, Нин никогда не тренировался в технике «всевидящий глаз», но он тренировал еще более грозную способность «светоч драконьего глаза». Нин узнал первую часть «светоча драконьего глаза» в императорской сокровищнице Великой Ся, которая была пригодна для демонических богов вплоть до уровня пустоты. В течение многих лет, проведенных здесь в горе внутреннего сердца, во время отдыха Нин собирал часть света полярной звезды из 9 небес и концентрировал ее в его глазах, превращая его во врожденный факел свет. Хотя процесс обучения и был довольно сложным, Нин все же смог достичь 2-й стадии врожденного факела света. Используя эту божественную способность, Нин мог увидеть невооруженным глазом муравья, который находился на расстоянии в 100 тысяч километров. «Я попробую». Нин стоял в горном лесу. Он использовал светоч драконьего глаза, и мгновенно оба глаза Нина начали сиять, как свет от факела. Если бы обычный бессмертный культиватор обменялся бы взглядом с Нином прямо сейчас, когда Нин намеренно высвобождал свою силу, то культиватор сначала почувствовал бы, будто все перед ним стало совершенно белым, а затем весь мир стал бы темным и черным, как смоль. Временная слепота. И некоторые более слабые люди могут остаться на всю жизнь слепыми. Вжух-вжух-вжух. Нин применил эту божественную способность, и издалека пришли лучи света, собираясь в глазах Нина, которые отражали в себе бесчисленное количество объектов. Деревья, ручей, водоем, горная тропа. Теперь Нин стал способен все это увидеть четко, включая мишень для стрельбы из лука, которая находилась в 10 тысячах километров от него. Одетый в черный первобытный двойник Нина стоял рядом с ним. Нельзя использовать божественную силу или элементальную ки для управления полетом стрелы. Нин махнул рукой, и перед ним появился черный лук. Он взял его в руки и натянул тетиву. Свист. Сырая физическая сила Нина была совершенно изумительной. Сейчас для него вся массивная гора выглядела как игрушка. Но Нин почувствовал дуновение ветра. Ветер дул. Для стрельбы из лука очень важно уметь ощущать ветер. Ветер оказывал огромное влияние на полет стрелы. Когда Нин был ребенком, он тратил огромное количество времени на тренировки по стрельбе из лука. Однако после того, как он отправился на свой бессмертный путь, он прекратил тренироваться. В конце концов, его нынешний уровень стрельбы из лука уже на хорошем уровне, и, когда это было действительно необходимо, он мог использовать свою элементальную ки для управления стрелами, заставляя их лететь по нужной траектории. Таким образом, даже если он не попадал в мишень из-за того, что расстояние просто слишком велико, он мог изменить траекторию полета стрелы на полпути. Но теперь Нину было запрещено использовать элементальную ки для управления стрелой, и он не мог даже использовать божественную силу. Скорость ветра, ее изменение, прямо, сейчас, вперед. В глазах Нина вспыхнул врожденный факел, когда он пристально смотрел вдаль. Пальцы его правой руки расслабились. Звук выстрела стрела мгновенно превратилась в полосу света, пересекшую небеса. Деревья на ее пути срезала, и камни на ее пути были разбиты. Однако из-за этих препятствий, а также из-за изменений ветра, эти, казалось бы, незначительные факторы вызвали огромное количество разрушений на протяжении всех 10 тысяч километров. Свист. Стрела промахнулась цель почти на 3 километра. Глаза Нина пылали врожденным светом факела, и он мог ясно видеть, что только что произошло. Он стоял в растерянности. Стрела улетела в сторону, на 3 полных километра. Это было смешно. Я сделаю еще одну попытку. Нин еще раз поднял свой фиолетовый лук, а затем отправил еще одну стрелу. Звук выстрела лука снова раздался, и сама стрела превратилась в полосу света, которая полетела вдаль. На этот раз стрела пропустила цель более чем на 5 километров. Нин нахмурился. Давайте сделаем это снова. Одна стрела вылетала за другой. Некоторые из них пролетали мимо мишени на 3, 4, 5 километров. Иногда, когда Нину везло, стрела не долетала на 1 километр. Однажды, когда Нину очень повезло, стрела прошла от мишени в нескольких десятках метрах. Нин выпустил более 10 тысяч стрел, прежде чем остановился. Для ранних уровней демонического бога, таких, как Нин, чье тело было сопоставимо с магическим сокровищем ранга бессмертных, стрельба не была проблемой на физическом уровне. Его умственная энергия, однако, была израсходована. Я знал, что это будет сложно, но я не ожидал, что настолько. Нин пробовал стрелять более 10 тысяч раз, и тем самым обнаружил много проблем. Просто полагаться на сырую физическую силу при стрельбе стрелой на 10 тысяч километров и попасть в центр мишени. Первая проблема заключалась в том, что деревья и камни между ним и мишенью служили формами обструкции. Когда стрела проходила сквозь них, это влияло на нее, хоть и немного. Хотя сырая сила Нина была настолько велика, что его стрелы были только слегка затронуты. Но все накопленные на пути препятствия на протяжении 10 тысяч километров по-прежнему создавали небольшое отклонение в траектории полета. Небольшое отклонение со всеми препятствиями на таком огромном расстоянии приводило к сильному отклонению в траектории полета стрелы. Второй проблемой был ветер. Нин овладел даром шторма во время конклава бессмертной судьбы, и его сердце давно стало единым с ветром. Его чувство ветра было чрезвычайно точным. Однако, ветер, который Нин мог почувствовать, был только тем ветром, который дул в тот момент, когда стрела была выпущена. Кроме того, это был ветер только вокруг Нина. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 34.2. Когда летит стрела. Когда стрела полетела вперед, ветер поменял направление. Кроме того, ветер вокруг Нина мог быть очень слабым, но в 5000 километров могла быть буря. Хотя он все еще смутно понимал, как ветер влиял на стрелу, хотя стрела Нина была очень быстрой, это оставалось фактом. Это были две основные проблемы, которые сделали так, что поразить центр мишени с 10 тысяч километров было очень сложно. Что же мне делать? Правильно, у меня есть протокосмический дух лук. Он, должно быть, раньше видел божественных лучников исконной эры. Нин мгновенно потребовал, чтобы дух лука Раху был вызван. Вжух. Рядом с Нином появился одетый в черное юноша. Что тебе нужно от меня? Одетый в черное юноша посмотрел на лук в руках Нина. О, стрельба из лука, лук Раху, я хочу тренироваться в стрельбе из лука Хауи, сказал Нин прямо. Тем не менее, я должен пройти экзамен, прежде чем я смогу это сделать. Этот тест запрещает использование божественного чувства, и также запрещает мне использовать божественную силу или элементальную ки для контроля над моими стрелами. Просто используя физическую силу, мне нужно попасть в центр цели с расстояния в 10 тысяч километров. Центр мишени диаметром только 1 дюйм. Я должен попасть по нему 10 раз подряд, чтобы добиться успеха. Стрельба из лука Хауи. Одетый в черное юноша в изумлении крикнул. Мастер, у тебя есть шанс узнать стрельбу из лука Хауи. Нин кивнул. Но сначала я должен пройти это испытание. Это испытание довольно сложное. Выстрелите в мишень сотни стрел и позвольте мне сначала взглянуть на это, сказал одетый в черное юноша. Хорошо. Нин тут же это сделал. И хотя он знал, в чем проблема, он ничего не мог с этим поделать. Нин терпел неудачу каждый раз с огромным отрывом. Одетый в черное юноша смотрел издалека. Используя свои невидимые чувства, он мог, естественно, видеть цель, которая находилась на расстоянии более 10 тысяч километров от него. Ну как? Нин посмотрел на юношу. Кажется, у тебя немного не хватает опыта. Я думал, ты начнешь тренироваться, стреляя по мишени в 100 километрах от тебя. Одетый в черное юноша кивнул. Искусство стрельбы из лука. Его самая важная часть заключается в точности. Чем более грозная техника стрельбы из лука, тем больше урон от выстрела. А что касается точности, для мощного искусства стрельбы из лука очень сложно использовать божественную силу для повышения точности выстрела, и поэтому точность чрезвычайно важна. Нин кивнул. «Начни со снов. Сначала стреляй с расстояния в 100 километров», — сказал одетый в черное юноша. Под руководством лука Раху Нин снова начал тренироваться в стрельбе из лука. Хотя лук Раху никогда не тренировался лично, он видел многих своих последовательных мастеров, когда они тренировались стрелять из лука. Это были божественные лучники исконной эры. Во-первых, 100 километров, потом 200, затем 300. Нин почти 3 года учился под руководством лука Раху, но до сих пор мог ударить по центру мишени только с 1200 километров, используя только сырую силу. 1200 было для него пределом. Как ни старался Нин, он все еще не мог улучшить результат. Что происходит? Вообще говоря, это первый случай на моей памяти, когда кто-то так тренируется в стрельбе из лука. Нужно набирать силу ветра и ощущать цинкунь. Ты умеешь и то, и другое, и скорость твоей стрельбы неплохая. Но почему я чувствую себя так, как будто чего-то не хватает? Одетый в черное юноша был крайне озадачен. В конце концов, он наблюдал, как другие стреляли из лука. Он сам не был божественным лучником. В последние 3 года Нин даже посетил поместье божественности, чтобы выбрать некоторые методы стрельбы из лука с 8-го этажа. Он размышлял над ними вместе с луком Раху, и именно поэтому за последние 3 года он значительно улучшил свои навыки. Что происходит? Нин сел на землю, чувствуя недоумение. «Младший ученик, брат, все еще тренируетесь стрелять из лука?» Раздался смех, и дровосек подошел с топором на одном плече и с дровами за другим плечом. «Старший ученик, брат». Нин поспешно встал, потом сказал смущенно: «Я тяжело тренировался 3 года, но я все еще не могу пройти экзамен по стрельбе из лука Хауи. Стрельба из лука Хауи действительно чрезвычайно сложна, и экзамен тоже довольно сложный. Покажите мне, чему вы научились», — сказал дровосек с улыбкой. «Хорошо». Нин сразу обрадовался. Старший ученик-брат был абсолютным специалистом номер 1 среди учеников старого патриарха. Даже второй ученик-брат, сумасшедший Цзи, признал свою неполноценность, как и все остальные ученики. Фактически, когда Нин беседовал с Серебряной Луной, Серебряная Луна по секрету рассказывал ему, что их старший ученик-брат определенно находился на уровне силы Даа отца. Учитывая его невероятную силу и учитывая, как долго он жил здесь в уединении, он почти наверняка проанализировал такую технику, как стрельба из лука Хауи, одну из 10 лучших божественных способностей 3 царств. Хотя было немало учеников старого патриарха, которые обучались стрельбе из лука Хауи, ни один из них не преуспел в этом мастерстве. Однако, учитывая способности старшего ученика брата, он, несомненно, был первым среди учеников. Звуки выстрелов: одна стрела вылетала вслед за другой. Нин использовал всю свою силу, настраиваясь как на ветер, так и на цинькунь. В этот момент мир и ветер были едины с его сердцем. Как будто он сам был мастером всего мира, и будто он был мастером бесчисленных ветров. На самом деле даже некоторые из отдаленных преобразований ветра были в его сердце, как будто его подсознание шептало ему о том, что произойдет. Это состояние было состоянием, известным как область Даа стрельбы из лука. Учитывая, какой высокий уровень понимания был у Нина, и учитывая, что Даа стрельбы из лука было сильно связано как с ветром, так и с цинькунь, Нин довольно быстро продвинулся в изучении этого Даа. Одна стрела за другой вылетала, направляясь в мишень, на расстоянии более 10 000 километров. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Каждая стрела пронеслась мимо цели на расстоянии более чем в 10 метров. Фактически, исключительно благодаря удаче, одна из стрел действительно ударила по цели. Однако, он попал только в мишень, а не в ее центр. «Хорошо, теперь вы можете остановиться», — сказал дровосек. «Пожалуйста, направьте меня, старший ученик-брат». После остановки Нин почтительно попросил совета. Дровосек рассмеялся. «Твои основы достаточно прочные. Однако, вам не хватает самого важного аспекта». «Самый важный аспект?» Нин был озадачен. «Правильно». Дровосек кивнул. «Помни это. Когда стрела летит, сердце летит с ней. Как только вы достигнете этого уровня, вы сможете попасть в центр мишени с 10 000 километров. После этого дровосек повернулся и неторопливо ушел, неся на плече свой топор и дрова. Нин стоял неподвижно. Он пробормотал про себя: когда стрела летит, сердце летит с ней. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 35.1. Сердце летит с ней. Цзи Нин наблюдал, как дровосек уходил, и выглядел сильно озадаченным. Когда стрела летит, это часть, которую я понимаю, но сердце летит с ней. Что это значит? Звук выстрела, звук выстрела, звук выстрела. Нин поднял свой лук, выпустив из него еще несколько стрел, и выглядел все более и более озадаченным юный мастер. Перед ним появился одетый в черное юноша. Он был сильно взволнован. «Ваш старший ученик, брат, сказал, когда стрела летит, сердце летит с ней. Кажется, я понимаю, о чем идет речь». «О!» Нин посмотрел на него выжидательным взглядом. Юноша сразу объяснил: «Я прошел через руки многих мастеров и наблюдал, как они тренировались в стрельбе из лука, а также наблюдали за тем, как они тренируют своих преемников и потомков. Я помню, что часто слышал, как они говорили: тебе нужно вложить в нее свое сердце. Поместите свое сердце в стрелу. Когда я руководил вами, я не думал об этих словах, потому что думал, что это просто случайные слова поощрения, но теперь, кажется, эти слова должны иметь какое-то особое значение». Нин был чрезвычайно умным человеком. Это руководство от одетого в черное юноши указывало на то, что было необходимо, но Нин к этому моменту уже имел свои собственные идеи. Использовать сердце, вставить сердце в стрелу, когда стрела летит, сердце летит с ней. Я предполагаю, что сердце летит с ней означает именно это. Имея сердце и ум, лети со стрелой, сказал одетый в черное юноша. Это сердце, скорее всего, является ссылкой на некую невидимую силу. Нин слушал юношу, обдумывая что-то в то же самое время. Он стрелял десятками тысяч стрел каждый день почти год, поэтому он был знаком со всеми трюками. Собственно, Нин уже неосознанно коснулся того уровня, когда сердце летело со стрелой, но никто не мог направить его к тому, чтобы осознать это. Нин снова набросил стрелу на тетиву. Воздух, ветер. В это мгновение его сердце стало единым с небесами и землей, и его воля начала заполнять стрелу. Вскоре Нин сумел подобраться к уровню забывания о себе. Хотя его сердце стало единым с небесами и землей, все вокруг него казалось расплывчатым и размытым, так как его сердце и воля были полностью сосредоточены на его стреле. Звук выстрела. Грохот. Стрела полетела, и невидимая воля Нина была влита в нее. На самом деле у него было чрезвычайно странное чувство, ему казалось, что он сам превратился в стрелу. Когда она пронеслась по небу, пролетая сквозь деревья, Нин почувствовал, будто сам он несся через деревья. Такое чувство, что его ум и сердце были со стрелой. Это было довольно странным и изумительным ощущением. Однако после того, как стрела пролетела на сотню километров, эта невидимая связь между его сердцем и стрелой рассеялась. Нин больше не мог поддерживать чудесное ощущение того, что он превратился в стрелу. Свист. Стрела, наконец, погрузилась глубоко в цель, которая находилась в 10 000 километров. Но, конечно, она не долетела совсем немного до середины цели. Это чувство. Правильно, это чувство. Нин громко смеялся от волнения, когда он, ликуя, поднял лук вверх. Правильно, когда стрела летит, сердце летит с ней. Мне казалось, что я сам превратился в стрелу. Это было чудесное чувство, и в этом состоянии мне казалось, что я могу контролировать направление полета стрелы. Я попробую еще раз. Нин снова взял стрелу и натянул тетиву лука. Звук выстрела. Стрела полетела в небо, и Нин снова почувствовал, что он стрела, и его сердце было сосредоточено на стреле. Изменить направление. Изменить направление. Во время полета по воздуху стрела внезапно начала менять свою траекторию полета. Хотя величина изменения была очень малой, но Нин неоднократно пытался повлиять на нее, и скорость полета стрелы увеличилась. Она пролетела еще дальше, и пролетела дальше мишени на 1000 километров. Когда стрела летит, сердце летит с ней. Это чувство. Однако я могу поддерживать это состояние на протяжении 100 километров. А потом моя воля рассеивается и становится неспособной поддерживать контакт со стрелой. Нин кивнул себе. Такое невидимое, бесформенное чувство его воли, которое было со стрелой, было странным, тонким. Однако, действительно существовала такая вещь, как сила, выкованная от сердца, от воли. Доказательством этого был тот древний труп демонического бога, предыдущего владельца лука Раху. Несмотря на то, что он давно умер, Остатка рудиментарной воли смерти и убийства все еще было достаточно, чтобы сердце Нина задрожало. Проще говоря, древняя душа демонического бога была разрушена уже давно. Так откуда взялась эта невидимая воля и намерение? Это было сердце. Это была невидимая сила. Сила сердца. Она отличалась от божественной силы, элементальной ки и силы души. Это была чрезвычайно иллюзорная, трудно определяемая сила, но она действительно существовала. Поистине, божественный лучник должен был бы иметь возможность управлять этой силой, силой сердца. Только овладев ею, можно стать одним из грозных божественных лучников трех царств. И это было всего лишь одним из предварительных условий. Используй свое сердце. Сердце. Сердце летит со стрелой. Нин начал тренироваться. Он очень хорошо знал, что, учитывая, насколько твердо его дао сердце, сила его сердца должна быть, по логике, довольно грозной. Тем не менее, он все еще мог удерживать свое сердце слитым со стрелой только на расстоянии в 100 километров. Причиной этого было, его сердце не было достаточно искренним. Его сердце было в высшей степени искренним по отношению к дао меча, но оно еще не было достаточно искренним для дао стрельбы из лука. Только с искренностью сила сердца будет расти. К счастью, благодаря его трехлетнему кропотливому обучению Нин установил прочный фундамент знания и опыта. И по мере того, как отношение Нина к луку менялось, его чувства к дао стрельбы из лука становились все более твердыми, и сила его сердца становилась все более мощной. В легендах были некоторые действительно грозные персонажи, которые, независимо от того, что они изучали, они смогли сохранить в высшей степени верное сердце к тому, на чем они сосредоточились. Поступая таким образом, они смогли развить по-настоящему удивительную скорость. Сила сердца иногда была даже более важной, чем сырой талант или понимание. 1000 километров, 2000 километров, 3000 километров. По прошествии нескольких дней связь между сердцем Нина и его стрелой становилась все более тесной. Вау! Маленький мастер, когда вы натягиваете тетиву лука, то у вас появляется определенная аура. Аура, которой раньше обладали только божественные лучники исконной эры. Одетый в черное юноша взволнованно смотрел на тренировки Нина. Когда у кого-то было сердце, которое было в высшей степени лояльным к луку, была разница, которую было очень трудно обнаружить большинству, даже если различие было увеличено в 10 тысяч раз. Однако эта врожденная харизма действительно оказала влияние. Лук Раху, который прошел через руки нескольких божественных лучников, определенно мог видеть эту разницу. Звук выстрела. Свист. Стрела погрузилась прямо в середину мишени. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 35.2. Сердце летит с ней. Нин, однако, сохранял спокойствие, продолжая стрелять. Он мог теперь точно попадать в центр мишени, и даже когда он этого не делал, он все равно попадал в мишень. Нин уже время от времени попадал в центр мишени с расстояния в 10 тысяч километров, с деревьями и валунами, блокирующими путь стрелы, не используя ничего, кроме сырой физической силы. Это было уже поистине поразительным подвигом. Но, к сожалению, по правилам экзамена требовалось совершить этот подвиг 10 раз подряд. 5 тысяч километров. 6 тысяч километров. Сердце Нина научилось объединяться со стрелой на более длительные периоды времени. При таком виде обучения дао сердце Нина фактически начало становиться еще более мощным, и видеть он стал дальше и четче. Когда он брал в руки свой лук, все, на что он смотрел, он ощущал так, будто не он, а бог смерти пристально смотрел издалека, вызывая какой-то необъяснимый безымянный ужас. Это было своего рода психическое, психологическое ощущение угрозы, которое только истинный божественный лучник смог навязать умам своих врагов. Собственное сердце ощущалось Нином уже как стрела, стремящаяся попасть в сердце своего врага. Враг подсознательно чувствовал это и боялся. 8 тысяч километров. 9 тысяч километров. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Стрела ударила прямо в сердце цели. Так сделала вторая стрелка. Третья, четвертая. Нин выпустил сотню стрел, и каждая из них ударила в центр мишени. Теперь центр диаметром в дюйм был полностью заполнен пучком торчащих из него стрел. Фух. После этого Нин вздохнул с облегчением. Такое состояние, когда его сердце двигалось со стрелой, потребляло огромное количество умственной выносливости с каждой стрелой. Стрельба из сотни стрел подряд в этом состоянии вызвала крайне тошнотворное чувство усталости. Если Нин просто стрелял стрелами, не используя силы своего сердца, он не почувствовал бы, что немного устал после стрельбы даже 10 тысяч, но было очень утомительно находиться в состоянии, когда стрела летит, сердце летит с ней. Однако, сила удара стрелы в этом состоянии была действительно огромна, и попадать в цель стало легче. «Маленький мастер, вам это удалось, вы сделали это». Одетый в черное юноша был очень взволнован. «Спасибо, Лукраху». Нин улыбнулся благодарно. За последние 3 года, хотя он и изучал некоторые из секретных руководств по стрельбе из лука в поместье божественности, то, что действительно ему помогло, было руководством Лукраху. Лукраху наблюдал, как выросли многие божественные лучники. Хотя сам он и не был божественным лучником, он все же смог оказать Нину огромную помощь. Если бы не Лукраху, даже 10 лет, вероятно, не хватило бы Нину завершить этот процесс. «Хе-хе, маленький мастер, только после того, как вы станете истинным божественным лучником, я, Лукраху, смогу по-настоящему продемонстрировать свою прозорливость». Одетый в черное юноша был сильно взволнован и горд. «Если вы, маленький мастер, действительно хотите выразить свою благодарность ко мне, тогда просто купите для меня хорошую тетиву». «Верно». Нин кивнул и улыбнулся. «Конечно, надо было решить этот вопрос. В конце концов, он мог взять тетиву из фиолетового лука, который он использовал в настоящее время, и использовать его для Лукраху. Однако, этот лук был слишком слабым. Лукраху был высококлассным протокосмическим духовным сокровищем, и Нин действительно нуждался в приобретении хорошей тетивы для него. Гора внутреннего сердца. Полумесяц 3 звезд. За пределами довольно маленького поместья божественности сумасшедший Цзи продолжал храпеть там, как и всегда. «Второй старший ученик, брат», — сказал Нин и подошел к нему. Сумасшедший Цзи даже не открыл глаза, когда он пробормотал: «На столе лежит полная копия стрельбы из лука Хауи. Возьми сам». «Спасибо, второй старший ученик, брат». Сокращенной версией был бамбуковый свиток. Это была действительно точная копия стрельбы из лука Хауи. Нин подошел, сразу же заполнив свиток своим божественным чувством. Грохот. Большое количество информации мгновенно начало проникать в душу Нина. Прошло много времени. Солнце поднялось и село. К тому времени, когда настал рассвет, и половина отдаленного золотого ворона увидела, как оно выглядывает из-за далекого горизонта, Нин очнулся. «Какая мощная техника стрельбы из лука», – пробормотал Нин. Он был потрясен и долго не мог прийти в себя окончательно. Согласно стрельбе из лука Хауи, если бы он был действительно подготовлен до конца, до уровня могущественного исконного божества Хауи, то сделал бы эту божественную способность силы стрел действительно ужасающей до такой степени, что она могла стать даже выше 6-го цикла звездной руки. Если истинный бог должен был достичь вершины этой божественной способности, то с помощью одной стрелы истинного бога можно было бы сильно ранить или даже убить других истинных богов. Но была причина, благодаря чему полное мастерство стрельбы из лука Хауи было таким чудовищно мощным. Во-первых, количество умственной энергии, которую использовал этот верховный метод стрельбы из лука, было просто огромным. На уровне совершенного мастерства даже истинный бог, вероятно, мог бы выстрелить только 3, 4 или 5 стрелами, прежде чем он окончательно умственно истощился бы и не смог бы увернуться от стрелы врага. Нин, однако, мог использовать постоянно звездную руку, не беспокоясь о том, чтобы расходовать любую другую умственную силу. Во-вторых, эта техника стрельбы из лука имела чрезвычайно высокие требования относительно качества лука и стрелы. Особенно стрелы. Надо было понимать, что полной мощности стрельбы из лука Хауи было достаточно, чтобы уничтожить истинного бога одной стрелой. Но чтобы иметь возможность сжать эту большую силу в одну стрелу, она должна быть высочайшего качества, поскольку иначе она разрушилась бы в полете. Таким образом, для того, чтобы выполнять эту технику, нужна была не только хорошая подготовка, но и специально подготовленные стрелы, которые должны быть невероятно мощными. Хорошая подготовка, превосходные стрелы и всего несколько выстрелов, доводящих до полного изнеможения. Это искусство стрельбы из лука могло позволить сделать 1000 выстрелов, в то время как даже более слабые лучники могли легко сделать 10 тысяч выстрелов. Это было свидетельством того, как действительно истощала эта верховная техника стрельбы из лука, когда дело доходило до силы сердца. Сила этого искусства стрельбы из лука, хотя количество раз, когда оно может быть использовано последовательно, невелико, это, без сомнения, одна из 10 лучших божественных способностей, созданных с тех пор, как Пань Гу установил вселенную. Нин испытывал бесконечное восхищение этой божественной способностью, а также богом лука номер один трех царств, Хауи. Нин шагнул вперед и взял сокращенную копию светоча драконьего глаза. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 36.1. Покидая опеку мастера ранний рассвет. Дядя-мастер, патриарх, сопровождаемый хором уважительных приветствий, Цзинин прибыл ко входу в полумесяц трех звезд. Держа метлу в руках, он начал лично подметать горные тропы. Он подметал, опавшие листья на земле были сметены. Странно, патриарх лично подметает горные тропы, разве это не испытание для первого уровня поместья божественности? Патриарх может войти даже на девятый уровень, когда ему угодно, не говоря уже о первом. Он с легкостью побеждает девятый голем, но патриарх действительно подметает дорожки лично. Мы же не ошибаемся, может быть, патриарх так медитирует. Оба Дая послушника, охранявшие вход, смотрели в изумлении, наблюдая, как Нин лично подметает горные дорожки. Они тайно посылали друг другу мысли об этом. Новости быстро начали распространяться, и вскоре все ученики горы внутреннего сердца узнали об этом. Нин был очень спокоен. Он опустил голову, сосредоточившись на своей метле. Каждое движение метлы, казалось, очищало также и его душу. Он подмел каждую из горных ступенек, по одной за каждый взмах метлой. Его скорость была не слишком быстрой. Он, казалось, наслаждался этим широким процессом. Он закончил свой труд только в конце дня. «О, я закончил!» Только теперь Нин снова опомнился. Он выпрямил спину и тихо пробормотал про себя. «Кажется, когда мастер установил испытания, такие как прохождение пути и очистка горы, он имел в виду и другие вещи. Ученик», голос внезапно раздался в ухе Нина. Нин на мгновение напугался, но тут же поспешно ответил. «Мастер», несмотря на то, что Нин был на горе в течение стольких лет, он никогда раньше не получал прямого мысленного сообщения от своего мастера. «После того, как вы освоите светоч драконьего глаза, приходите ко мне», снова раздался голос. «Да, мастер», уважительно ответил Нин. Нин быстро поднялся на гору, его сердце переполняли вопросы. Почему его мастер вызвал его? Это случалось крайне редко. Неужели скоро он покинет опеку своего мастера? Нин отправился в поместье трех царств и приобрел полную копию светоча драконьего глаза. На сегодняшний день тремя основными методами, которые Нин узнал из поместья трех царств, были скрытное искусство 8-9, стрельба из лука Хауи и светоч драконьего глаза. Процесс получения информации о светоче драконьего глаза занял целый день. На следующий день Нин восстановил свой умственный строй. Только тогда он направился к даистскому монастырю патриарха Субхути. «Дядя-мастер», два дая-послушника у входа в монастырь поприветствовали его почтительно. Один из них, «Чистая вода», также добавил. «Дядя-мастер, патриарх предупредил, что вам разрешено войти». Нин кивнул, улыбнулся, затем прошел дольше. В даистском монастыре на открытом участке был молитвенный уголок, в котором находился тощий пожилой человек, одетый в одежды сыпучего даиста. Волосы старика были совершенно белыми, но он вовсе не казался ветхим. Скорее, Нин чувствовал, как будто этот человек достиг уровня абсолютной вечности. Кроме того, он также мог ощущать безграничную жизненную силу, исходящую от этого человека. Нин не мог не почувствовать, что его собственный дух полностью успокаивается, благодаря простому присутствию его мастера. «Мастер», почтительно обратился Нин, когда вошел. «Присядьте», сказал старший патриарх. Нин сразу сел на молитвенный коврик в позе лотоса, ожидая дальнейших указаний. Старый патриарх посмотрел на Нина, потом медленно сказал: «Как долго вы провели на горе внутреннего сердца?» «Прошло уже 35 лет, и этот год будет 36-м», почтительно сказал Нин. «Какие способности вы освоили?» — спросил старший патриарх. «Ваш ученик узнал скрытное искусство 8-9 и достиг третьего цикла. Я только что достиг базового уровня мастерства в стрельбе из лука Хауи. Я также практиковал светоч драконьего глаза и достиг второй стадии врожденного фонарика. Последние 30 с лишним лет ваш ученик в основном сосредоточился на мечах. Я уже освоил девятую позицию трехфутового меча, а также изучил другие, более мощные искусства меча», — почтительно сказал Нин. Старший патриарх кивнул. «Теперь у вас много способностей. Можно сказать, что вы совершенно другой человек по сравнению с тем, когда вы впервые поднялись на гору. На вашем нынешнем уровне пребывание на горе внутреннего сердца больше не принесет вам столько же пользы, сколько раньше. Теперь вам нужно поработать в реальном мире, чтобы подготовиться к предстоящему небесному бедствию. Учитывая ваши способности и учитывая, что у вас есть наследие брата три жизни, ваше небесное бедствие, безусловно, будет необычайным. Это будет очень, очень сложно. Ваш ученик помнит о том, что нужно быть осторожным. Нин был просвещен. Все произошло, как он и ожидал. Настало время оставить опеку мастера. Сейчас вам пора уйти. Старший патриарх посмотрел на Нина. Однажды я сказал, что, когда вы выйдете из-под моей опеки, я сделаю вам два отличных подарка. Нин мгновенно почувствовал себя заинтригованным. После того, как вы попали под мою опеку, я часто наблюдал за вами, оценивая вашу способность к пониманию, ваш талант, ваши привычки, все ради разработки совершенно уникальной способности к уклонению в бой для вас, известной как затемняющий ветер девяти небес, сказал старший патриарх. Нин был вне себя от радости. Это было создано именно для него. Нин сейчас остро нуждался в способности уклонения. Он собирался наладить технику уклонения, взятую в поместье божественности, если не сможет найти что-то хорошее. Но оказывается, все это время его мастер готовил специально для него божественные способности уклонения. В конце концов, вы человек. Если вы будете тренироваться в любых других способностях уклонения, вам будет трудно достичь пика в них. Даже если бы я дал вам крылья груды, из которых возникнет способность ветреного уклонения, вы никогда не смогли бы достичь уровня великой птицы Рух, пояснил старший патриарх. Лучшие умения в этом случае, то, которое более всего подходит вам. Этот метод, затемняющий ветер девяти небес, когда он будет развит до максимального пика, хотя он может быть не так хорош, как совершенное мастерство от крыльев груды, он все же близок к нему. Вы сможете перемещаться на 90 000 километров одним махом. 90 000 километров одним махом, Нин был в восторге. 90 000 километров. Это была удивительная скорость. Это божественная способность уклонения, которую я приготовил для вас. В будущем, когда у вас появятся свои идеи, возможно, вы сможете еще больше усовершенствовать ее, что позволит вам двигаться еще быстрее. Это, однако, зависит от вас, сказал старший патриарх. Нин кивнул. Способность уклонения, которую патриарх Субхути разработал лично. Скорее всего, Нину будет трудно улучшить ее, даже после того, как он станет внеземным богом. Улучшить ее, это будет очень отдаленная задача. Я вижу, что в будущем вы станете воином меча бессмертия. Но любой по-настоящему грозный меч бессмертия нуждается в мощном формировании меча, сказал старший патриарх. Так называемая небесная гребля, формирование меча, по правде говоря, была использована да отцом небесный склон как что-то, чему он мог научить своих учеников. Даже я не знаю его самых грозных и глубоких искусств меча. Да, Отец Небесный Склон держит их в секрете, как свое секретное оружие для сохранения своей жизни. Нин кивнул. Ваше построение малой тысячи мечей полагается на использование многочисленных сокровищ. В сочетании с соответствующим искусством меча, оно действительно способно высвободить огромную силу. У пути даиста и буддийского сангхи есть похожие методы, которые опираются на подавляющее большинство. Используя ваше построение малой тысячи мечей в качестве основы, я усовершенствовал суть лучших методов даиста и буддиста и разработал для вас новую технику формирования меча. Я назвал ее построением великой тысячи мечей, сказал старший патриарх. Если у вас будет достаточно сокровищ, сила этого построения великой тысячи мечей будет совершенно удивительной. Его можно назвать одним из высших формирований меча в трех царствах. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 36.2. Покидая опеку мастера. Спасибо, мастер. Нин был взволнован и рад. Техника уклонения затемняющий ветер девяти небес. Техника создания меча построения великой тысячи мечей. Его мастер лично разработал все это для него. Нин не понимал, относился ли патриарх Субхути настолько прилежно к обучению каждого его ученика, несмотря на бесчисленное количество лет, общее количество учеников, которых он принимал, было довольно низким, но он с полным интересом сосредотачивался на каждом, особенно в ранние периоды, когда они только входили под его опеку. Хотя казалось, что Нин не встречался со своим мастерством много раз, В действительности патриарх Субхути постоянно контролировал Нина. Затем, основываясь на индивидуальных чертах и характеристиках Нина, старший патриарх проверил и разработал эти методы в совершенно отдельном мире. Например, затемняющий ветер девяти небес. Патриарх Субхути потратил сотни тысяч лет на его развитие. Для сравнения, построение Великой Тысячи Мечей было проще. В конце концов, такого рода формирование просто строилось вокруг огромного количества сокровищ. Патриарх Субхути потратил всего тысячу лет, чтобы развить его. В этом другом мире поток времени был иным. Вот почему патриарх смог вывести эти два метода. «Сделайте шаг вперед», – проинструктировал старший патриарх. Нин поспешно шагнул вперед, оказавшись перед старшим патриархом. Старый патриарх постучал Нину по центру его лба. Мгновенно в мозг Нина попало большое количество информации. К тому времени, когда Нин пришел в себя, в его сознании были твердо запечатлены затемняющий ветер девяти небес и построение Великой Тысячи Мечей. «Хорошо, настало время идти», — сказал старый патриарх. «Мастер», — уважительно сказал Нин, — «ваш ученик также хочет постичь секреты лотоса. Я хочу совершить поездку в поместье божественности и получить несколько руководств по методам лотоса». Старший патриарх махнул рукой, и в ней появилась бамбуковая книга. Он передал ее Нину. «Это набор методов лотоса, которые я приобрел случайно. Тайны внутри него непостижимо глубоки, и вам этого будет более чем достаточно, чтобы вы смогли поразмышлять. Вы можете взять это с собой». «Спасибо, мастер». Сюрпризы для Нина появлялись один за другим. Нин поспешно добавил: «У вашего ученика есть ученица, синяя скала Сиаюй, которая только что прибыла на гору и пробыла здесь всего несколько лет. Она все еще довольно слаба. Ваш ученик хотел бы позволить ей остаться здесь, в горе внутреннего сердца, на данный момент». Старший патриарх кивнул. «Тогда позвольте ей остаться здесь и спокойно восстановить силы на горе. Когда наступит тот день, когда она сможет победить девятый голем, я отпущу ее и отправлю ее в ваш мир Великой Ся». Только теперь Нин чувствовал себя полностью расслабленным. Все было улажено. «Хорошо, время уходить с горы», – проинструктировал старший патриарх. «Помните это, без моего разрешения вы не должны говорить, что вы мой ученик. В противном случае, не обвиняйте своего мастера в отсутствии милосердия. Только когда я призову вас назад, вы сможете вернуться в гору внутреннего сердца». «Хорошо», — уважительно сказал Нин. «Три царства теперь наполнены тайнами, бурными подводными течениями. Даже я, ваш мастер, могу погибнуть там. Вы должны быть осторожны. Вы не должны быть слишком опрометчивы и устроить себе катастрофу», — сказал старший патриарх. Нин мгновенно почувствовал, как его сердце задрожало. «Что? Три царства были наполнены тайнами, бурными подводными течениями? Даже его мастер мог там погибнуть? Тогда как же он, младший собрат, который даже не был небесным бессмертным, должен был преодолеть это?» Старший патриарх махнул рукой. «Будь то счастье или беда, вы причините его себе сами, и некого будет благодарить или винить в этом. Теперь идите». Нин почтительно упал на колени, прижав голову к земле, и тяжело поклонился девять раз. «Ваш ученик сейчас уходит. Мастер, все доброго». Его мастер действительно потратил немало усилий для него. И затемняющий ветер девяти небес, и построение Великой Тысячи Мечей были поистине высшими приемами в трех царствах. Даже отцы Дао не могли просто так создавать техники на этом уровне. Хотя его мастер ничего не сказал, Нин мог представить себе, сколько усилий приложил его мастер, чтобы развить эти методы. Нин, естественно, навсегда сохранит память об этой доброте в своем сердце. Кроме того, 30 с лишним лет, которые он провел в горе внутреннего сердца, были самыми мирными годами его жизни, годами, когда он действительно окреп. За пределами горы, все будет так, как сказал его мастер. Учитывая, что три царства были наполнены опасными подводными течениями, ему, вероятно, будет трудно найти такой мир снова. После ухода Нина в даистском монастыре появился еще один человек. Это был второй ученик, сумасшедший Цзи. «Мастер». Сумасшедший Цзи наблюдал, как Нин ушел, а затем вздохнул. Этот младший ученик-брат по-настоящему человек глубоких эмоций. К сожалению, он родился не в то время. Старший патриарх покачал головой. «Когда большинство из вас росло, я мог защитить вас, но он растет в эпоху, когда великое бедствие спускается на три царства. Три царства уже наполнены многими опасными подводными течениями, и это бедствие может оказаться еще более страшным, чем то, которое разрушило мир Паньгу. Что? Сумасшедший Цзи мгновенно изменился в лице. Нюева давно ушла, перейдя в бесконечный исконный хаос. Несмотря на то, что прошло бесчисленное количество лет, она не вернулась, сказал старший патриарх. Когда была Нюева, три царства окончательно укрепились, и были созданы шесть путей реинкарнации. Небесный двор был создан для управления тремя царствами, а отцы да и истинные боги были закреплены за соответствующими территориями. Но Нюева ушла, и шесть путей реинкарнации уничтожились, от небесного двора осталось только название. Три царства наполнились опасными подводными течениями. Боюсь, что это бедствие. Старший патриарх покачал головой. Сумасшедший Цзи начал волноваться. Но во времена бедствия человек сам может принести себе удачу или беду. Если случится беда, только он сам может спасти себя, сказал старший патриарх. Все, включая вас и других, все должны быть осторожны. Я полагаю, что большое количество истинных богов и отцов да умрут во время этого бедствия, и если даже половина небесных богов и истинных бессмертных выживут, они должны будут рассчитывать на удачу. Если вы столкнетесь с опасностью, я, возможно, не смогу защитить вас. Ваш ученик будет помнить об этом и будет осторожным, почтительно сказал сумасшедший Цзи. Нин собирался забрать малышку Цин и дядю Урайта из горы внутреннего сердца. На пути к горе внутреннего сердца синяя скала Сяюй опустилась на колени, прижав лоб к земле. Ваш ученик будет тренироваться. Пройдя девятый уровень поместья божественности, я немедленно отправлюсь в мир Великой Ся, чтобы воссоединиться с вами, мастер. Нин кивнул и улыбнулся. Затем он собрал малышку Цин и дядю Урайта, чтобы вылететь из горы внутреннего сердца. Они оказались в небе, где появился туннель пустоты. Этот туннель патриарх Субхути лично открыл для них. Нин, малышка Цин и дядя Урайт влетели прямо в него. Вжух. Все они исчезли, и туннель пустоты закрылся за ними. Мастер. Сяюй опустилась на колени. Слезы текли бесконтрольно по ее лицу. «Я обязательно отправлюсь в мир Великой Ся и встречу вас там». Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 1.1. Возвращение домой мир Великой Ся. Командорство неподвижных вод. Пространственная рябь появилась в воздухе над озером крылатого змея. Из нее появились юноша, снежно-белая собака и маленькая лазурная змейка, обвившаяся вокруг его руки. «Мы вернулись». Цзи Нин смотрел вниз на озеро крылатого змея. Он тихо пробормотал. «Когда я бежал отсюда, я был в таком жалком состоянии. Но теперь, никто не должен даже думать о том, чтобы заставить меня, Цзи Нина, снова уйти». Нин чувствовал себя привязанным к этому озеру больше, чем к чему-либо еще. Если бы клан Пламя Юности не оказался тогда намного сильнее его, как Нин мог бы расстаться с этим озером? Вжух. Сделав один шаг, Нин прибыл на остров Яркого Сердца в самом центре озера Крылатого Змея. Все здания острова Яркого Сердца были перестроены. Там было немало слуг и охранников. Когда Нин прогуливался по песку, он спокойно смотрел по сторонам. Его божественное чувство уже давно просканировало весь остров. Когда я бежал, остров Яркого Сердца был стерт с лица земли кланом Пламя Юности. Я не ожидал, что он будет восстановлен, и что он будет выглядеть так, как это было в прошлом. Однако, похоже, что здесь нет никого, кого я мог бы узнать. Я думаю, что старшая сестра Осенний Листок все еще находится в городе 10 000 мечей. Нин прогулялся по острову Яркого Сердца. Он посетил место, где раньше останавливалась Осенний Листок, а также место, где когда-то жил его отец. Слуги и охранники его вообще не видели. Нин был на острове Яркого Сердца в озере Крылатого Змея. Возвращение домой было поистине чудесным чувством. На этот раз, никто не должен даже подумать об уничтожении острова Яркого Сердца снова, тихо пробормотал Нин. «Дядя Уэйд, это будет вашей заботой», — гончая Белой Воды ответил на слова Нина. «Я проанализировал немало великих формирований в горе внутреннего сердца, и в некоторых секретных томах на формированиях были также некоторые скрытые формирования высшей силы. Хотя я их до конца не понял, просто составить их в соответствии с инструкциями будет несложно. В будущем вся Ласточкина гора, все 100 000 километров, будут окружены сотнями слоев великих формирований. Формирования в формированиях. Даже небесные бессмертные посмеют пробраться сюда». «Хорошо», — Нин кивнул. «Могущественная школа или секта определенно установили бы множество ужасающих формирований вокруг своей штаб-квартиры. Чтобы сложить формирование, сначала нужно было получить грозную технику формирования, а затем приобрести достаточно сокровищ, чтобы фактически настроить его. Таким образом, формирование крупных школ обычно создавались последовательными поколениями учеников школы. Чем дольше была история школы, тем сложнее и мощнее были ее многослойные формирования, доходя до той степени, что любой враг будет колебаться. Хотя Нин и Гончая Белой Воды не имели такой длинной истории, они были учениками горы внутреннего сердца. Тома формирований вообще не ценились так высоко, и поэтому книги, которые дядя Уэйд нашел на шестом уровне поместья божественности, уже были некоторыми из высших формирований всех трех царств. Естественно, он узнал огромное количество грозных формирований. Некоторые из них были полностью освоены, а другие – нет, но даже те, которые он не освоил, он все равно мог бы воссоздать в соответствии с инструкциями. «Дядя Уэйд», — сказала малышка Цин, — «я слышала, что некоторые крупные школы занимают сотни тысяч километров и полностью покрыты формированиями, некоторые из которых установлены поколениями сыпучих бессмертных и небесных бессмертных. Вы должны убедиться, что наши формирования не слабее их. Мы из горы внутреннего сердца. Наши формирования непостижимо более глубоки, чем у так называемых крупных школ», — уверенно сказал дядя Уэйд. «С достаточным количеством магических сокровищ я могу накрыть всю Ласточкину гору нерушимым стальным куполом». «Правильно. Когда придет время, давайте совершим поездку в императорскую столицу и купим некоторые формационные материалы. Дядя Уэйд, подумайте о том, что вам нужно, и подготовьте список», — сказал Нин. «Сделаю. Я подберу некоторые из самых высших смертоносных формирований, которые я узнал из учебных пособий». Через некоторое время, вне города 10 000 мечей, ворота в город были открыты. Нин вел гончую белой воды через городские ворота. Всех их не было видно. Естественно, никто не препятствовал их пути. Изменения настолько значительны. Нин тихо пробормотал. В прошлом в городе 10 000 мечей было много обычных смертных, и на улицах было много ястребов. Теперь, все изменилось. Здесь очень мало смертных. Многие бывшие резиденции города 10 000 мечей были разрушены, и весь город был полностью отреставрирован в прекрасным образом. Внутри города теперь было гораздо больше солдат. Было еще много мужчин и женщин, одетых в невероятно красивую одежду. Даже я едва могу узнать это место. Мне кажется, что город 10 000 мечей превратился в огромное частное имение, вздохнул дядя Уэйд в изумлении. Вжух! Нин распространил свое божественное чувство. В поместье находились два мощных бессмертных монстра тьмы, которые не спеша потягивали вино, бессмертный Дах и бессмертная ведьма Сюй. Их лица внезапно изменились. Они могли ощутить несравненно мощное, дробно сильное божественное чувство, пролетающее мимо них. Только по этому божественному чувству они могли сказать, что обладатель был выше обычных сыпучих бессмертных и земных бессмертных. Чрезвычайно редко у сыпучих бессмертных было такое страшное божественное чувство. Нехорошо, бессмертный Дах и бессмертный ведьма Сюйоба были в шоке. Враг, подождите. На их лицах быстро появлялись озадаченные взгляды. Божественное чувство казалось довольно знакомым. Собрат Даист Цзинин, они обменялись взглядами недоверия, но действительно, когда они тщательно проверили, этот всплеск божественного чувства действительно принадлежал Цзинину, однако он был еще более мощным и грациозным, чем раньше. «Бессмертная ведьма Сюй, бессмертный Дахэ, мы встретимся во дворце Северной Тьмы совсем скоро», — мысленно отозвался Нин. «Хорошо», — согласились два бессмертных монстра тьмы. В уединенном дворе в городе 10 000 мечей осенний листок заботилась о своих цветах. Она жила одна в течение последних нескольких десятилетий, спокойно сосредоточившись на своем обучении. Не планируя того, она действительно сделала прорыв и достигла раннего уровня Ванисин. Хотя Нин ранее оказывал ей некоторую помощь, и это было частично связано с тем, что у клана Цзи теперь было потрясающее дао-хранилище, ее собственный талант явно был исключительным. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 1.2. Возвращение домой тетя. Вошел юноша, его лицо выглядело безучастно, а в глазах было нетерпение. «Тетушка, тетушка, мой меч достиг уровня 1 с миром». О, осенний листок обернулась, улыбаясь, и посмотрела на юношу. «Один с миром, верно, верно. Когда я пережил приключение и сражался с монстрами тьмы, я внезапно совершил прорыв, и мой меч достиг уровня 1 с уровнем мира», — взволнованно сказал юноша. «Тетя, ты обещала мне научить меня мощному искусству меча, Когда я достигну уровня 1 с уровнем мира, осенний листок улыбнулась. Но вдруг, ее тело задрожало, в ее глазах появилось неверие и восторг. Юноша был сразу озадачен. «Молодец, поторопись и возвращайся к себе. Тете есть чем заняться», — сказал осенний листок. «Но тетушка, ты обещала научить меня мечу». Юноша был довольно нерешительным, не желая уходить. «Вернись к себе», — сказал осенний листок. «Отлично». Юноша повернулся и беспомощно вышел. После того, как юноша ушел, двор снова стал тихим. Осенний листок поспешно окинула взглядом окрестности с волнением, ища эту знакомую фигуру. И прямо в этот момент неожиданно появился одетый в мех юноша не слишком далеко от нее. «Юный господин», взгляд возбуждения появился на лице осеннего листка. Он выглядел так же, как и всегда. Он совсем не изменился. «Юный господин, ты вернулся». «Правильно, я вернулся», медленно кивнул Нин. «Ты уйдешь снова?» Тихо спросил осенний листок. «Не в этот раз», — сказал Нин. Слезы появились в глазах осеннего листка. Она многократно кивнула. «Осенний листок обязательно позаботится о тебе, юный господин. Было бы неправильно, если бы кто-то другой позаботился обо мне», — сказал Нин с улыбкой. «Пойдем повидаться с дядей Трукипом и другими». «Хорошо», — осенний листок сразу последовала за ним. «Город 10000 мечей. Поместье Северной тьмы». После капитального ремонта города 10000 мечей самым важным дворцом всего клана Цзи стало это место, дворец Северной тьмы. Конечно, это название, Северная тьма, было лично дано даистом Нином. С тех пор, как в новостях распространилась весть о победе Нина в конклаве бессмертной судьбы, весь клан Цзи праздновал этот триумф. Это была слава, которую клан Цзи никогда прежде не переживал за всю свою историю. Цзи Нин стал самой известной фигурой во всей истории клана Цзи. Дядя Трукип, старушка Тень, бессмертный Дахэ, бессмертная ведьма Сюй, Нин вошел в дворец Северной Тьмы, а затем позвал их. Во дворце было всего 4 человека. Понятно, что новость о возвращении Нина была слишком шокирующей и внезапной. Ни одна из других грозных фигур клана Цзи еще не была извещена об этом. Его возвращение еще было тайной. «Хорошо, что ты вернулся. Хорошо, что ты вернулся». Старушка Тень посмотрела на Нина. Намек на волнение и восторг появился в ее глазах. «Где бывший патриарх и другие?» Нин не мог не спросить. «Поскольку они достигли конца своей жизни, мой старший брат и Ахсин оба покинули нас», — вздохнула старушка Тень. «После того, как они ушли, я провела все свое время в Даохранилище, ожидая своего конца. Кто бы мог подумать, что, находясь в нем так долго, я действительно совершу неожиданный прорыв». Нин вздохнул. «Бывший патриарх, Цзи Девятипламенны, а также старый слуга Ахсин оба погибли. Из старшего поколения осталась только старушка Тень. Однако, прежде чем они умерли, они узнали о том, что ты, Цзи Нин, стал чемпионом конклава бессмертной судьбы», — возбужденно сказала старушка Тень. «Они были оба взволнованы и горды. Наш клан Цзи фактически произвел наследника, который стал одной из самых известных фигур всей великой династии Ся. Это несравненная честь для всего нашего клана. Правда, после того, как ты стал чемпионом, ты внезапно исчез на 30 лет. Ты пошел за небесным бессмертным, чтобы изучить Дао», — стоявшая рядом бессмертная ведьма Сюй со смехом сказала. «Только поистине несравненный гений мог стать чемпионом конклава. Это вполне нормально для такого гения, что его взял небесный бессмертный. По сути, даже чистый Янь, истинные бессмертные и небесные боги подумали бы о принятии таких учеников». Бессмертная ведьма Сюй была из рода небесного бессмертного речного колдуна. Естественно, она знала об истинных бессмертных и небесных богах. «Я действительно уезжал учиться», — кивнул Нин. Нин уже подготовил свое объяснение за 30 с лишним лет отсутствия. Объяснение состояло в том, что он ушел, чтобы учиться.